мой Господь, ты мое дыхание, без тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. Хосанна выше, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. Могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану Твое имя, Господь святой. На моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой. На моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой.